Потихоньку необычная команда прибыла к расширению, своего рода комнате, но зайти туда они не успели. Им навстречу выскочил еще один подземный хищник. Медведь оскалился и зарычал. В ответ на это слепыш открыл рот и угрожающе стал наступать на медведя. Свой дом эти монстры защищают еще яростнее. Медведь издавал грозный рык и медленно отступал, как вдруг тонкое копье выскочило из-под медведя прямо в открытую пасть хищника. Почувствовав боль, монстр закрыл пасть и стал трясти головой, пытаясь вытащить копье, но медведь не дал ему шанса для повторной атаки и схватил за то, что больше всего выпирало вперед, за нос. Челюсти медведя крепко сомкнулись на морде слепыша, и тот стал дергать назад, пытаясь освободиться от мертвой хватки зверя. Медведь собрал всю свою силу и, буквально обрушивая проход, пошел вперед. Грозный напор зверя и его мощь, сокрушающие стены, делали медведя больше похожим на живой танк. С громким звуком обрушения потолка медведь выскочил из узкого прохода и, совершив резкий разворот, уронил монстра на спину, после чего его огромные клыки впились в горло слепыша. Быстрая победа была заслугой того, что благодаря собственной силе регенерации и силе лекарства он смог вернуть большую часть былых сил. Только размеры пещеры не позволяют ему сражаться в полную силу. Эрик мог отправить теневую волну лишь на ограниченное расстояние, поэтому у него не было никакой возможности найти выход из подземного лабиринта. Благодаря своему восприятию мира он мог определить уклон подземного прохода, а с помощью теневой волны он отслеживать поверхность пола для того, чтобы узнать, как часто перемещаются по этому месту монстры. Пользуясь всем этим, он все равно ничего не нашел. Идя наверх, рано или поздно он все равно уходил вниз, а по часто посещаемым монстрами проходам он все время натыкался на этих зверей. Иногда даже бывало такое причудливое мнение, что он вообще ходит кругами. Эрик никогда не подозревал, что эти подземные ходы тянутся не на сотни метров, а на целые километры. Иногда случалось такое, что звери выходили им за спину, и не было места для разворота. В таких ситуациях Эрик пользовался силой медведя, который в тесных проходах начинал давить на стены и потолок, в результате чего иногда происходили обрушения. В итоге стало выходить то, что он сам себе отрезал путь к отступлению и загонял себя все дальше и дальше. Пройдя несколько километров по запутанному подземелью, Эрик ощутил что-то странное. В этом подземелье было слишком темно даже для медведя, который по большей части полагался на теневую волну Эрика и действовал согласно его подсказкам. Но даже он ощутил это изменение. Отступать назад не было возможности, поэтому Эрик шел вперед, и его ощущение изменения условий начинало тревожить. Под землей было прохладно, но воздух был какой-то спертый, а местами влажный и даже слегка гнилой, но чем дальше они заходили, тем свежее становился воздух, а окружающая температура понижалась. Это было странно. Спустя 10 минут температура понизилась до такого состояния, что Эрик стал замерзать. По примеру медведя он ускорил циркулирование энергии в своем теле. Это не согревало, но и не давало замерзнуть. Своего рода защита тела с помощью своей собственной энергии. Подземный проход сначала не имел никакого уклона, но постепенно он начал уводить вниз, пока Эрик не увидел свет. Кажется, выход, наконец-то. Эрик направился на свет, но его теневая волна не была рассеяна. Этот мир был слишком опасен, и нельзя было расслабляться ни на секунду. Его восприятие подсказывало, что там будет расширение и врагов нет. Но в то же время из-за света сила теневой волны стала ослабевать, тратя энергию на сопротивление силе, что является абсолютно противоположной темноте. Медленно выходя на свет, Эрик был поражен картиной, представшей перед ним. Это было огромное светлое помещение. В середине огромной пещеры было озеро с чистейшей голубой водой. От водной глади поднимались испарения. Каменный берег озера был усыпан странными светящимися кристаллами, а стены пещеры покрылись чистейшим льдом, превратив ее в ледяную гробницу. Свет от камней отражался от воды и льда, из-за чего она казалась очень светлой. Эрик осматривал пещеру, но не решался войти внутрь. Температура внутри была критически низкой. Казалось, что воздух обжигает кожу. Эрик двигал энергию внутри своего тела с огромной силой, чтобы не замерзнуть, но этого было недостаточно. Он уже чувствовал, что начинает замерзать. Он хотел развернуться, но вдруг заметил на другой стороне что-то, что не вписывается в общий вид пещеры. Пещера имела вытянутую форму, и в самой удаленной отсюда части лежал огромный рогатый череп, а затем, приглядевшись к остальной части пещеры, он понял, что в озере лежат останки огромного монстра. Обычно Эрика не интересовали кости, но в этот раз он был привлечен ими. «Это случайно не дракон?» Махнув медведю, он сказал: «Идем, посмотрим. Если это и вправду дракон, то я должен прикоснуться к этому легендарному существу». Эрик, сопротивляясь холоду, стал продвигаться в пещеру, а медведь медленно следовал позади. В отличие от Эрика, он ощущал скрытую силу похороненного здесь монстра, и она подавляла его, даже при том, что монстр уже давно мертв. Глава 17. Спасены. Эрик шел вдоль берега озерца. Каждый шаг заставлял его прилагать больше усилий из-за того, что ему нужно было сопротивляться экстремально низкой температуре. Время от времени он посматривал на сверкающую гладь озера, которая была необыкновенной и таинственной. Эрик подобрал осколок льда, лежавший на земле, и кинул его в озеро. Осколок упал в воду и не создал ни брызг, ни волн. Вода в озере была странной. Низкая температура окружающей среды могла заставить замерзнуть обычного человека, превратив его в кусок льда, а вода в озере все равно не замерзала, она даже не имела ни закраин, ни плавающих льдинок. Кроме того, она была густой, как кисель, из-за чего после падения осколка льда не было всплеска, он просто погрузился в воду и тут же исчез. Подходя к другому концу озера, Эрик стал лучше видеть огромный череп монстра, когда-то погибшего здесь. От этого черепа в воду тянулся громадный хребет. Кости же имели необычайно белый цвет, как будто их постоянно полировали, но было и еще что-то. Эрик чувствовал гнетущую ауру, которая постепенно становилась все сильнее и сильнее по мере его приближения к костям. В какой-то момент ситуация изменилась так, как будто он упал на дно ледяного океана, каждое его движение сковывалось нереальным давлением. Дойдя до огромного черепа монстра, Эрик смог вблизи рассмотреть мертвого титана прошлых эпох. Череп был длиной в 3 метра, каждый его клык был похож на загнутый кинжал, который даже по прошествии неимоверного количества времени сохранил свою остроту. Эрик протянул руку к костям, но так и не смог их коснуться. Когда его рука была в считанных сантиметрах от поверхности белоснежных костей, он почувствовал, что его силы на исходе, и под огромным давлением древней силы его рука перестала продвигаться вперед и опустилась вниз. Эрик отошел от этого странного скелета на несколько шагов и стал осматривать его со всех сторон. Когда он обошел скелет и встал с другой стороны, перед его глазами появился еще один скелет. Внешне второй скелет был похож на человеческий. Его одежда была немного странной. По крайней мере, в империи снежных гор такая одежда не применяется. На его левой груди был загадочный блестящий значок. Эрик предположил, что это, скорее всего, знак принадлежности этого человека к какой-то крупной организации или даже имперской семье. Эрик решил забрать его себе. В будущем такая вещица может оказаться полезной. Только сперва надо узнать, к какой организации он относится, ведь по прошествии большого количества времени эта фракция могла исчезнуть. Но с этим значком было то же самое, что и с костями монстра. Эрик не сдавался и тянулся изо всех сил. Когда его рука стала неметь, он активизировал свою энергию, ускоряя ее движение внутри тела, отчего его рука задрожала, но он все равно продвигался вперед. Мощный всплеск силы, Эрик отлетел назад, тараня ледяную стену. Это не было похоже на взрыв, скорее его просто оттолкнула невидимая стена, но вот чем она вызвана, он так и не смог понять. Взглянув на руку, Эрик заметил, что его кожа буквально лопнула и сейчас по ней истекала кровь, но разжав свою руку, он увидел на своей ладони серебристый значок. На нем было изображено два дерева, имитирующих отражение друг друга. Интересный значок, такой тяжелый и холодный. Эрик подкинул значок в руке, а затем спрятал его в кармане. Человеческий скелет имел множество странных и, возможно, дорогих вещей, но Эрик больше не стал тратить на него время. Сильная защита этих костей заставит и так пострадавшую руку сломаться окончательно. Такой вариант был одним из худших, и лучше не рисковать своей силой ради богатства, иначе может возникнуть еще больше проблем, учитывая, что он все еще не знает, как выбраться из этой западни. Эрик обошел всю пещеру несколько раз, прежде чем у него не появилась идея. Он заметил, как по одной из стен стекает вода и течет прямо в озеро. Это было не таяние льда, а скорее ключ, который пробился наружу. Эрик стоял рядом с небольшим ручейком и рассуждал: если вода поступает в эту пещеру, значит, она должна куда-то вытекать, иначе тут было бы не озеро, а затопленная пещера. Но где же тогда вытекает вода? Эрик снова пошел вокруг озера в надежде найти выход. Холод начал сказываться на нем, его дыхание стало тяжелее, а шаги медленнее. Его черные волосы начали белеть, покрывая синим, а пальцы стали обмерзать, особенно на раненной руке, где вытекшая кровь уже превратилась в лед. Делая очередной шаг, Эрик поскользнулся и упал на спину. Медведь, видя жалкие попытки юноши найти выход, медленно подошел к Эрику, в его взгляде читалось разочарование, похоже, он смирился с этим. Зверь издал тихий рык и поднял голову в сторону того места, где они зашли в эту пещеру, намекая, что нужно отступить. Эрик лежал на земле и смотрел вверх, как вдруг его лицо показало следы радости. Он встал и посмотрел на медведя. На его лице была улыбка, намекающая на возможность уйти отсюда. «Знаешь, я вспомнил, как мы в детстве весной пускали ручьи. Иногда случалось такое, что сверху лед был ровным, но под ним было небольшое углубление, которое под воздействием весеннего тепла и воды таяло, образовывая полости. А что если ручей из озера течет под льдом по таким же пустотам? Кристально чистый лед на полу скрывал небольшой ручей, который можно было найти, только если внимательно смотреть под ноги. Пройдя вдоль стороны противоположной ручью, впадающему в озеро, Эрик заметил маленькие пузырьки, которые скользили под льдом. Нашел. Он проследил за текущим ручьем и после пары поворотов ручья нашел отверстие, через которое вытекает вода. Это отверстие было едва заметным, но это был тот луч надежды, который видел Эрик. Медведь, стоявший позади юноши непонимающе, уставился на дырку в стене и, прищурившись, пытался разглядеть, что в ней такого особенного. Эрик коснулся стены и стал ее гладить. На его лице была яркая улыбка. Вот оно. Он посмотрел на медведя, который уставился на него и сказал: «Это древняя гробница. На тела древнего воина и монстра наложена какая-то защита, чтобы их никто не беспокоил и не обворовывал. Сначала мне казалось, что это сила, исходящая от мертвых тел, но что если это какое-то отражающее проклятие? Удар энергии, который я получил, был равен количеству моей активной энергии в момент касания. Если бы у меня было больше сил, то, возможно, я бы получил удар еще сильнее. В городской библиотеке я читал, что существуют магические массивы, это построение чего-то, механизм, здание и даже оружие, которое обладает уникальной пассивной силой. Правда, в тех книгах информация была очень размытая и непонятной, так что я не могу сказать наверняка, что это такое. Но если это действительно гробница, то здесь должен быть выход». Эрик указал на стену перед собой и продолжил: «Эта стена имеет лед меньшей толщины, чем в других местах. Возможно, из-за теплого воздуха, поступающего снаружи. Я думаю, что это выход, но чтобы убедиться в этом, мне нужна твоя сила. Сначала надо разбить лед». Медведь подошел к стене и, встав на задние лапы, издал грозный рык, наполненный его собственной энергией. Мощь его рева была такой, что у Эрика заложило уши, как будто рядом с ним произошел взрыв. А затем мощный удар встряхнул весь воздух в комнате. От ударной волны, образованной ударом, Эрик отошел на несколько шагов. Это было страшно. По кристально чистому льду, словно змей, поползли трещины. Второй удар, и осколки льда разлетелись во все стороны. Третий удар, и послышался глухой гул. Услышав этот звук, Эрик был рад. Такой звук бывает, когда с другой стороны есть пустое пространство. Нужно попробовать снести эту стену. Бей сильнее. Зверь, стоя на задних лапах, издал еще один громогласный рев и нанес оглушительный удар. Весь лед, оставшийся на стене, стал трескаться от вибраций, вызванной ударом, но стена осталась целой. Второй удар, третий, четвертый, двадцатый и, наконец, стена стала поддаваться. По ее поверхности поползли трещины, и отвалился большой кусок каменной породы, из которой была сделана стена. Зверь, увидев, что стена поддается, воодушевился и стал бить еще сильнее. Вся пещера сотрясалась от такой мощи. С потолка падали сосульки, ледяной пол покрылся трещинами, а вода в озере покрылась небольшими волнами. Громкий треск и звук падения множества камней ознаменовал обрушение стены. Эрик вздохнул с облегчением и запрыгнул на образовавшуюся груду камней. Он ощущал, как ледяной воздух стал улетучиваться из пещеры, вырываясь наружу. Медведь осторожно вышел из ледяной гробницы и стал принюхиваться. Заметив действия зверя, Эрик понял, что тот что-то ощутил. Возможно, это угроза. Он тут же выпустил теневую волну, после чего сразу уклонился в сторону, упав на камни. Мимо него пронесся топор и, влетев в ледяную гробницу, упал в озеро. При этом он не утонул, вместо этого он стал покрываться льдом, а затем раскрошился, превратившись в некое подобие песка, осевшие на дне озера. «Черт, мы слишком сильно шумели и привлекли этих гадов. Наша свобода кроется на той стороне пещеры, Так давай же пройдем по костям этих монстров. Услышав призыв, медведь лишь фыркнул. Враг перед ним был слишком слаб по сравнению с теми подземными хищниками. Эрик осмотрел темную пещеру перед собой и увидел множество светящихся глаз, отражающих свет из ледяной гробницы. Это были бесы, скорее всего из той группы, которая атаковала лагерь бандитов в лесу. Эрик вытащил из-за пояса обломанное копье и встал в боевую позицию. Медведь был рядом, его глухой рык был слишком зловещим. Бесы, скрывавшиеся в темноте, медленно отступили, ощутив грозную силу зверя. В этот момент послышался хруст и маленькие камушки стали падать на землю. Эрик поднял взгляд вверх и увидел, как рушится потолок. Дверь, стоявшая здесь в течение огромного количества времени, превратилась в опору, поддерживающую потолок. Даже если здесь в основном были горные породы и лишь небольшое количество грунта, это не означало, что не будет просадки земли, трещин или других эффектов, вызванных всеразрушающим потоком времени. Эрик и медведь прыгнули в сторону бесов. Медведь словно танк пронесся по толпе врагов, снося все живое со своего пути. Эрик следовал за ним и ловкими быстрыми движениями атаковал тех, кто заходил сзади. В этот момент потолок стал рушиться и обваливался на толпу, стоявших на месте бесов. Эрик с большим трудом успел выскочить из-под обвала. Камни падали на бесов. Их жалкие крики разнеслись по темной пещере. Яркие солнечные лучи ворвались во мрак, разрывая его на части и ослепляя Эрика и медведя. Этот свет был намного ярче того, что был в ледяной гробнице, и после столь долгих блужданий во мраке он был обжигающе болезненным. Эрик и медведь переглянулись и тут же рванули по горе обломков наверх. «Мы свободны!» — раздался громкий крик Эрика, когда он оказался на поверхности. Его переполняла радость от того, что он, наконец, выбрался из этой западни. Его лицо было все в грязи, волосы стали светлыми от песка. Одежда казалась настолько изношенной и грязной, что простая стирка тут уже не поможет. Медведь был не лучше, весь в паутине и грязи, он больше походил на огромного домовенка, а не на грозного медведя. Вдруг на Эрика и медведя обрушилось огромное давление, и он ощутил кого-то чрезвычайно сильного. Эрик повернулся в ту сторону, откуда пришла эта грозная сила, и увидел женщину в одеждах песочного цвета. Ее лицо было скрыто под тканью, были видны только ее строгие глаза. Все ее тело искрилось желтыми молниями, а за спиной красовались золотистые искрящиеся крылья. Каждый взмах посылал множество искр в разные стороны. От нее исходила грозная электрическая сила, полностью подавившая медведя и юношу. Женщина стала снижаться, и от касания ее ног земли произошла слабая вспышка, пустившая молнии в разные стороны. Они словно змейки скользили по поверхности земли, после чего рассеялись и исчезли бесследно, оставив только ожоги на траве и земле, где происходило касание. Женщина медленно подходила к Эрику, а ее аура слабела. Оказавшись ближе, она спросила: «Где остальные?» Глава 18. Логово бесов. Эрик стоял в оцепенении. Женщина перед ним была чрезвычайно ужасным противником, и монстры под землей не шли с ней ни в какое сравнение. После того, как прихлебал и сына главы города объявили охоту, Эрик естественно будет относиться ко всем встречным путникам с настороженностью, а грозная сила женщины заставляла быть осторожным вдвойне. Но он не мог соотнести ее с домом главы города. Эрик знал, что глава города, его брат и великий старейшина семьи являются воинами в сфере короля, и женщин в этой сфере среди них не было. Эрик не был способен определить истинную силу женщины перед ним, но то, что она могла использовать навык полета, означает, что ее сила равна как минимум сфере короля. Сфера короля особенная по сравнению с другими низшими сферами. Переход в эту сферу сопровождается кардинальными изменениями в теле человека, а также в его энергетической системе, что приводит к небывалому скачку силы и возможности изучать продвинутые навыки, доступные только после перехода в эту сферу. Сфера короля получила свое название из-за того, что после перестройки организма в человеке пробуждается новая способность, королевский указ, и она может не соответствовать настоящим способностям человека, что породило множество слухов. Многие века люди гадали над тайной королевского указа, но ответ так и не был найден. Королевский указ – это навык, никак не связанный с развиваемыми человеком способностями, его нельзя развить, но можно усилить. Истинный королевский указ – это способность управлять временем, пространством, гравитацией, погодой, зверями, смертью и так далее. Эти силы рождаются крайне редко и только у истинных гениев, именно поэтому эти навыки и получили название «Королевский указ», доступный только королям среди королей, гением среди гениев. Женщина пристально смотрела на мальчика, который, как она решила, испугался ее. Тогда она решила успокоить его и, полностью скрыв пугающую ауру, мягко спросила: «Не бойся, я здесь, чтобы помочь. Где остальные люди, которые должны были вытащить тебя из логова бесов?» Эрик все равно не понимал, кто она и какие люди должны были его спасать. Никто, кроме бандитов, не знал, что он в лесу, а то, что он в логове бесов, вообще не знал никто. Тогда кто она и кого она ищет? Эрик, немного подумав, глубоко вздохнул и испуганным голосом сказал: «Госпожа, они там в глубине, там слишком много монстров. Мне было так страшно, но вы пришли и спасли меня. Я так рад». Медведь, стоявший в стороне, странно взглянул на Эрика, не понимая его действий, но что он мог сделать? Он всего лишь магический зверь. Женщина внимательно взглянула на мальчика. Его рука была в крови, вся его одежда была испачкана и изорвана, а сам он дрожал от страха. Она подошла ближе и вытянула руки вперед. Эрик почувствовал угрозу и пытался отступить назад, но женщина оказалась быстрее. Она обхватила мальчика и прижала к себе. Женщина ощущала напряжение в теле мальчика и думала, что он все еще боится, поэтому она погладила его по голове, шепча на ухо: «Все хорошо, мы защитим тебя, не бойся, все хорошо». Эрик постепенно осознавал, что она не похожа на врага, но все равно, она ему не знакома и он не знает, кого она ищет. Эрик расслабился, и его состояние стало более спокойным, после чего женщина отпустила его. Эрик посмотрел на нее и сказал: «Госпожа, там очень много монстров, если остальные еще там, то это может быть опасно». Женщина перевела взгляд на пещеру и кивнула в знак согласия. «Тебя, похоже, есть могучий защитник, поэтому просто побудь здесь, пока мы не вернемся. Потом мы отведем тебя в город». Ее взгляд и голос несли Эрику чувство тепла. Он был бы рад такой доброте, но не сейчас. Его цель была важнее возвращения в город, но он все равно сказал: «Да, госпожа, я подожду здесь. Мой друг поможет мне, если что-то будет не так». «Хорошо, я пошла, а ты все равно будь осторожен». Когда женщина скрылась в темноте пещеры, Эрик посмотрел на медведя и сказал: «Отправляюсь на север в сторону диких гор. Если есть желание, можно пойти вместе». Зверь не был раздражен предложением Эрика и медленно последовал за ним. Юноша не мог тратить время на игру в ребенка, ему нужно было стать сильнее как можно скорее. Прежде чем Эрик пошел в сторону диких гор, он еще раз посмотрел в сторону пещеры. Юноша чувствовал вину в том, что соврал этой доброй женщине, и ему будет неловко, если он снова встретит ее. «Извините, я не пойду в город вместе с вами. Надеюсь, вы не встретите там опасностей. Берегите себя». В это же самое время в километре отсюда произошел мощный взрыв. Не было ни яркой вспышки, ни огня, ни дыма. Земля просто вздыбилась и от сильного хлопка разлетелась в разные стороны. Когда пыль стала оседать, послышался грозный мужской голос: «Черт возьми, когда эти твари уже кончатся? Сколько ни убивай, их не становится меньше». Говорившим был юноша в черной одежде. Вместе со следопытами он отыскал логово бесов и уже около часа пробирается через них. Так как на поиск охраны не было времени, он выдвинулся в логово в одиночку. Остальные остались ждать на выходе. С их уровнем силы спуск под землю очень опасен. После мощного взрыва бесов разметало по всей округе, но из глубин пещеры приближалась новая партия монстров. Лезвие ветра. Легкий взмах руки создал волну из уплотненного воздуха, которая была такой острой, что рассекала все на своем пути, даже камни не могли выдержать мощи такой атаки. Атака была направлена в глубину темного прохода, и спустя секунду послышались крики раненых монстров. Юноша последовал дальше, в его руках был меч с блестящим лезвием и матово-черной рукоятью. С лезвия капала свежая черноватая кровь, оставшаяся после более близкого знакомства с бесами. Лезвие ветра рассекло нескольких бесов, бежавших впереди всей толпы, залив землю их кровью, но остальные продолжили бежать навстречу врагу. В этот раз группа была гораздо сильнее, чем раньше. Но юноша не показал никакого страха. Его меч поднялся вверх. Секущий ветер. Когда юноша взмахнул мечом, с его кончика сошла энергия, образуя тонкую полоску света. Эта атака была точно такой же, как и прошлая, но в этот раз у нее было ядро из энергии, вокруг которого образовывалось острейшее лезвие ветра. Видя приближение столь мощной атаки, бесы пытались уклониться, но лезвие ветра как будто имело постоянное ускорение и, столкнувшись с первым врагом, ничуть не потеряло своей скорости. Оно моментально рассекало всех бесов на своем пути, пока не столкнулось со стеной. Не было ни звука столкновения, ни взрыва от атаки. Бесы обернулись назад и увидели, что лезвие ветра вошло глубоко в стену и медленно рассеялось. Осталась лишь щель длиной в пару метров и толщиной в несколько сантиметров. Бесы втянули холодного воздуха, а по их спинам прошел холодок, но вдруг они услышали ледяной голос юноши. Скользящее лезвие. Бесы на примере прошлых атак приготовились броситься в разные стороны. Их тела начали движение, но некоторым удалось заметить изменения в атаке. Она была горизонтальной. Лишь нескольким бесам удалось уклониться, остальные некоторое время стояли в оцепенении с выпученными глазами, прежде чем их тела развалились на части. Вдруг взгляд одного из бесов заметил движение и готовился к защите, как вдруг его поразила резкая боль в груди. Его взгляд опустился вниз, и он увидел, как из его груди хлынула кровь, окрашивая странный объект, торчащий из нее. После этого перед его глазами стала появляться фигура человека в черной одежде. Бес обернулся в сторону своих товарищей, желая получить помощь, но его глаза дрогнули и замерли на мгновение, прежде чем в них не появилось глубокое отчаяние. Его товарищи уже падали на землю, он был последним. Юноша вытащил меч и ловким взмахом очистил его от крови. Тело беса медленно обмякло и стало падать на землю, лишь его глаза все еще были открыты, выражая неверие и страх. Эти бесы долгое время промышляли грабежами и убийствами, но никогда не натыкались на настоящих военных экспертов, что привело к завышению самооценки и гордости. Но теперь их опустили с небес на землю, показывая настоящую реальность. Истинные мастера боевых и магических искусств являются по-настоящему грозными монстрами, при виде которых лучше бежать, а не провоцировать их на драку. Итак, сколько их еще здесь? Затем юноша убрал меч в ножны. Его глаза бегло пробежались по бесам. Взгляд юноши разглядел стальные мечи хорошего качества и различные элементы защиты, которые недоступны даже рядовым гражданам, но у этих монстров они были. Как такое могло случиться? В мире каскады бесы не имели никакого веса. Их раса практически полностью истреблена и не должна иметь ни поселений, ни оружия, ни снаряжения, но сейчас по каким-то причинам происходила обратная ситуация. Здесь что-то не так, интересно, что нашли другие? Тихо пробормотал юноша, а затем, как будто что-то ощутив, повернулся в сторону прохода, из которого прибежали последние бесы. Заморозка воздуха. После этих слов наступила тишина, и юноша, ожидая чего-то, закрыл глаза. Через пару секунд его глаза открылись, в них пылало желание сражаться. Вот и достойный противник. Воздушный элемент, как и многие другие элементы, имеет ряд поисковых навыков. Юноша, будучи мастером воздушного элемента, имел возможность ощущать движение мировой энергии этого элемента в пространстве, и любое возмущение в движении частиц энергии, вызванное движениями врага, показывало местонахождение цели. С другой стороны, в сторону юноши продвигалась еще одна грозная сила в виде женщины в одеждах песочного цвета. Она была словно светлячок во тьме. Ее тело искрилось молниями и освещало путь перед собой. Бесы, встречавшиеся ей на пути, буквально слепли от яркого света. Они имели повышенную светочувствительность и не могли выносить слишком яркого света. Женщина шагала мимо бесов в своей спокойной манере, не обращая на них никакого внимания. Эти монстры были слишком слабыми и, проходя мимо них, она уже приводила смертельный приговор в исполнение. Все, кто был в радиусе нескольких десятков метров, находились под воздействием электрических ударов, падая парализованными, а когда она проходила рядом с ними, их сердца буквально превращались в пепел от высокого напряжения. Женщина продвигалась вперед без капли страха и сомнений. Оказавшись перед развилкой, она остановилась и задумчиво уставилась на три прохода. Куда дальше? Вдруг она ощутила сильные колебания энергии, а затем звуки ударов. Ее взгляд упал на левый проход, и она пошла в том направлении, ориентируясь на звуки битвы. Через минуту она вышла в небольшое помещение, куда падал солнечный свет из-за огромной дыры в потолке пещеры. Перед ее глазами предстали два силуэта. Приглядевшись, она узнала юношу в темной одежде, а его оппонентом был страшный бес. Бесы обычно не превышают 1,60 м, но этот был явно великаном среди их расы. Его рост был около 1,80 м, и в отличие от множества других бесов он имел крепкое мускулистое телосложение. На нем была сверкающая от солнечного света серебристая броня и длинный двуручный меч. Этот бес ловко орудовал мечом, держа его в одной руке. Глава 19. Темный лорд, почуяв еще одно присутствие, бес повернул свою голову в сторону женщины, так что она смогла разглядеть отвратительную рожу этого монстра. Он был не только уродлив, но еще его голову украшали омерзительные шрамы. Бес выглядел гораздо старше других, а шрамы на теле указывали на серьезный боевой опыт. Он был куда страшнее всех предыдущих противников вместе взятых. Женщина не могла игнорировать этого и сразу обнажила свой серебристо-белый клинок с золотистой рукоятью. В этот момент разряды молнии стали хаотичными и непредсказуемыми. Ее аура вспыхнула желтоватым светом и горела словно огонь, а воздух вокруг ее тела сотрясался от вырывающейся мощи. Максим также не стоял без дела. Пока бес отвлекся на Майю, он собирал весь свой потенциал и готовился к серьезной битве с грозным противником. Вокруг его тела закручивался вихрь, сметая пыль и камни в разные стороны, меч светился бледно-голубым светом и как будто звенел. Глаза юноши светились голубым светом. В темноте это придавало ему довольно грозный вид. Бес, ощутив угрозу, достал из-за спины второй двуручный меч и, сделав большой замах, напал на юношу, который в данный момент испускал более мягкую и слабую ауру, в отличие от Майи, чья аура больше походила на ревущего монстра, желающего порвать свою добычу. Треск разрядов молнии вокруг ее тела создавал довольно неприятное ощущение, и бес не смел недооценивать ее, поэтому он предпочел убрать мелкую угрозу. Его меч с непередаваемым ощущением давления несся навстречу голове Максима. Юноша сделал шаг в сторону и, махнув рукой, направил ветер вниз. Спадающий ветер, меч, получив ускорение, с громким треском вошел в пол пещеры. Юноша тут же контратаковал. Его меч был направлен в сторону горла беса, но тот моментально выставил блок мечом. Столкновение мечей вызвало выброс искры и звон металла, способный разорвать перепонки слабых людей. В этот момент грозная аура приблизилась к бесу со спины, и он, отпрыгнув в сторону, едва уклонился от клинка Майи. Встав на ноги, бес чувствовал жгучую боль в руке и легкое онемение. Взглянув на свое плечо, он увидел тонкий порез и пару маленьких искорок молнии, которые вскоре исчезли. Лицо беса исказилось свирепой гримасой, после чего из его тела вырвался поток леденящей душу черной энергии. Майя не могла не удивиться этому. Сила тьмы, бес поднял два клинка вверх и, произнеся что-то на своем языке, атаковал Майю. Его клинки создали крестообразную секущую волну, которая на огромной скорости неслась к женщине. Секущий ветер. Юноша тут же направил свой удар на перерез атаки беса. В этот момент Майя подняла клинок и направила его кончик в сторону приближающейся атаки. Клинок тут же покрылся искрами молнии, из света от клинка вырвались трескучие и звенящие звуки, как будто клинок насильно ломали на части. Сокрушающий выпад. Ее атака сделала быстрый выпад навстречу атаке беса, после чего последовал громовой хлопок, и вперед вырвалась линия света, окруженного разрядами молнии. Столкновение трех атак создало мощный взрыв, разрушивший пол и сотрясший всю пещеру. С потолка посыпались камни, по пещере пошел сильный гул, и на некоторых стенах появились трещины. Бес, стоявший в стороне, был явно доволен собой. Последняя атака показала всю его мощь. Из-за поднявшейся пыли юноша не мог видеть Майю. Он собрал свою энергию и стал управлять ветром, чтобы расчистить обзор. Когда пыль стала улетучиваться, юноша заметил Майю. Она стояла на том же месте. «Вы в порядке?» «Да, все хорошо». Женщина кивнула, а затем снова активировала свою силу. Но в этот раз все ее тело покрылось яркими разрядами молнии, скользившими по ее одежде. Оглушительный треск и яркий свет казались завораживающими, но бес, стоявший вдалеке с довольным выражением, на мгновение ощутил страх. Аура женщины претерпела серьезные изменения, она стала ужасающей до такой степени, что даже юноша отступил на десяток шагов, лишь бы не попасть под удар. Майя посмотрела на беса, в ее глазах пылала молния, огнетущая аура превратилась в ревущего монстра. Каждый шаг в сторону беса звучал как раскат грома, сотрясая воздух в округе, отчего у юноши и беса заложило уши. Казалось, что их барабанные перепонки вот-вот лопнут. Вдруг женщина с мощным взрывом исчезла со своего места и в мгновение появилась прямо перед бесом. Выпад клинка был похож на выстрел из пушки. Весь воздух вокруг ее клинка сжался, а потом последовала взрывная волна. Удар грозового зверя. Бес видел атаку и выставил блок из двух мечей. Встреча с атакой вызвала онемение в его руках, а тело пылало огнем. Молнии, вырывавшиеся из атаки, словно змеи нападали на жертву, и каждый их укус становился черным ожогом. Резкий звон металла оповестил всех о том, что двуручные мечи беса раскололись на части, и в этот момент вспышки молнии вырвались во все стороны, создавая яркое как солнце свечение. Юноша, стоявший неподалеку, глотнул холодного воздуха и прошептал про себя: «Вот как выглядит ваш королевский указ, вы усилили свою стихию до такой ужасающей степени». В этот момент яркое свечение стало угасать, а молнии рассеиваться. Женщина выглядела немного потрепанно, но с ней все было в порядке, а вот бес перед ней был покрыт ужасными черными ожогами. Юноша, увидев беса, лишь усмехнулся. Запекла до хрустящей корочки. Женщина вытащила клинок из тела беса и развернулась, чтобы уйти, но в этот момент послышался отчаянный рык. Бес поднял свою окровавленную руку и атаковал Майю. Юноша кинул свой меч, который воткнулся в руку беса, а затем женщина, вытащив меч из ножен, совершила быстрый взмах. Голова беса медленно отделилась от его тела и покатилась по земле. Женщина вытащила меч юноши из руки беса и кинула его юноше со словами: «Спасибо, я это запомню». Юноша сел на землю и засмеялся. «Ха-ха-ха, не стоит благодарности». А затем, успокоившись, его лицо приняло серьезное выражение. «Меня какое-то нехорошее предчувствие насчет всего этого. Бесы являются рабами одного из божественных демонов. Они никак не должны были оказаться здесь. Тьма не может попасть в наш мир через обычные порталы. Похоже, их кто-то призвал, используя жертвоприношение. Судя по снаряжению, этот человек является кем-то влиятельным. Двуручные мечи этого беса не какой-то обычный хлам, это артефакт первого уровня, причем созданный людьми. Вы думаете, они планировали вторжение в город? Вполне возможно. Только зачем, если вторжение будет происходить в любом из наших городов, то имперская армия моментально обрушит свой гнев на обидчика. Тогда армия тьмы будет уничтожена, это бесполезная трата солдат. Разве, что они хотят убить кого-то? Кого? В вашем городе нет никого, кто мог бы их заинтересовать. Имперская семья или кто-то еще выдающийся никогда не придут в ваш город. Даже если они придут, с ними будет личная охрана из настоящей элиты. Кто рискнет провоцировать такого монстра? Вы правы. А, я забыла. Там снаружи пещеры ваш мальчик, которого вы искали. Он жив? Похоже, мне все-таки повезло. Капитан не будет меня наказывать. Быстрее за ним. Через несколько минут двое уже стояли на том месте, где должен был быть Эрик, но его не было. Женщина растерянно сказала: «Он должен был ждать здесь. Его же не могли забрать?» «Нет, смотри на следы. Он просто ушел». «Что? Как он мог так поступить? Я же просила его подождать здесь». «Ничего страшного. Этот юноша имеет интересный характер. Мы некоторое время наблюдали за его семьей и пришли к выводу, что он как кот бродящий сам по себе. Куда захотел, туда и пошел. Он даже своих родителей не слушал. А что уж о тебе говорить, какой невоспитанный. Попадись мне, я выдеру его так, что будет бояться и уважать старших. Не поможет, он слишком самостоятельный, но нашей организации это нравится». «Нравится? Чего хорошего в том, что юнец не слушает указания старших? Тебе больше нравится, когда младший, словно раб, выполняет все приказания». Женщина немного смутилась, но ничего не сказала. Она развернулась, чтобы уйти, но в этот момент голос юноши остановил ее.